Глава 13. О гениях. Заблуждение о гениях. Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой. Марк Твен. Мы восхищаемся самореализованными людьми по той причине, что они смогли преодолеть все внутренние и внешние барьеры, добившись своего. Особенно выдающихся мы называем гениями. Часто мы объясняем их самореализацию тем, что чем больше на их пути было препятствий, тем больше был масштаб их самореализации. Несмотря на все трудности, они смогли выработать и развить в себе необходимые навыки. Препятствия и трудности заставили их мобилизовать все психологические силы для преодоления. Задействовав эти силы, человек становится способен реализовать свои лучшие способности, которые дремали в нем, ожидая своего часа. Трудности – неотъемлемая часть самореализации. Если бы не было трудностей, не было бы и великих людей. Поэтому, если вы склонны приписывать их достижения удачному стечению обстоятельств, одаренности от Бога и благосклонному расположению звезд в момент их рождения, то вы крадете у себя самореализацию. Подобным мировоззрением вы сводите на нет их титанический труд, то, как стойко и терпеливо они преодолевали все ограничения, и предъявляете себе более заниженные требования.